Интерлюдия третья. Двое исполнителей с личными номерами 2646 и 2648 стояли над изломанным телом, которое еще недавно являлось молодой девушкой. Неподалеку от них молодой стажер с большой банкой разбрасывал вокруг белый порошок, отпугивающий крыс, которые то и дело выскакивали из дыр канализации, очевидно желая поживиться трупом. Метрах в пяти из люка выглядывали двое коллекторов, грязных, полностью замотанных в грубую поношенную кожу, и нервно перебирали в руках большой мешок для тела, на который они тоже явно имели свои виды. А вокруг всего этого текла и торопилась по своим делам безразличная толпа. «Сажу мне на рожу! Сколько у нас там осталось-то до дождя?» — спросил 46-й, недовольно поглядывая на туман под потолком яруса, привычно сгущавшийся к полудню. 48-й вытащил часы. 15 минут. Надо бы побыстрее. Долго он будет с ней возиться? Что ему от нее надо-то?» И исполнитель номер 2646 указал рукой на сгорбленную фигуру, сидящую прямо над телом. Возле распластанной по мостовой девушки сидел на корточках высокий, суховатый старик, полностью одетый в дорогой черный костюм и плащ, с широкополой шляпой на голове. Он внимательно и очень близко изучал девушку, почти касаясь ее своим носом. Вокруг него были аккуратно разложены странные инструменты, назначение которых исполнители даже и не пытались понять. «Что он с ней делает, ломать-копать? Кажется, еще чуть-чуть, и он ее жрать начнет». «Ага, все эти следаки какие-то тронутые. Вот час назад тот из внутренней инспекции в красных очках. Жуткий тип, а этот и того хуже». «А руки-то руки. Видишь, какие чистые. Небось и ноги у него здоровые. Он, кстати, откуда?» «Не знаю, я так и не понял. Он откуда-то из первого кольца. Что их так эта мертвая шлюха заинтересовала? Как будто мы сами не знаем, что делать с мертвой шлюхой». «Ага, ну выбросилась баба в окно, и дело с концом. Что интересного?» «Она не выбросилась», — внезапно сказал старик и распрямился. Он был очень высоким, с гладко выбритым и острым лицом. Исполнители переглянулись и рефлекторно сделали шаг назад. «Что?» «Она не выбрасывалась в окно. Данная степнячка была уже мертва к этому времени, более часа. Так что это мне не интересно. К тому же, она была свободная». На этих словах исполнители презрительно скривились. «А вы хоть раз видели свободных, которые бросаются в окно?» «Нет. И я нет. Это было бы очень странным. Но что куда и куда страннее, она, кажется, подверглась изъятию. И вот это-то как раз очень интересно». Исполнители нахмурились и переглянулись. «Кстати, я Алан Хейнс, профессор-комиссар Государственной Академии Физики и Химии Тела, господа. Если вас это интересует. Хотя, боюсь, это предложение было для вас слишком длинным». Исполнители нахмурились сильнее. «То есть ее убил не резак, тот, который шлюх убивает?» «Вы первые нашли тело?» Не ответив, спросил профессор-комиссар. «Да, мы... И еще 47-й с нами». «И где он сейчас?» «А хрен его знает. Это ж 47-й. Так убил резак или нет?» «Давайте думать, а не спрашивать. Что мы имеем? Судя по состоянию тела, она выпала из окна где-то между 15-м и 18-м этажом. Окна на такой высоте прочные и тяжелые, и слабой девице их открыть просто не под силу. Но это не важно. Идем дальше. Возраст типичный для остальных жертв. Род занятий, очевидно, тоже. Судя по следу на пальце, она носила кольцо свободного сердца. Но состояние ее ступней говорит о том, что оно появилось у нее недавно. Однако характерные порезы по всему телу отсутствуют. Вывод простой. Убийцы помешали довести привычную работу до конца, и он был вынужден избавиться от тела. Ответы? Ответы нам дадут в этой гостинице». Высокий старик смерил исполнителя ехидным взглядом и достал маленький латунный свисток, Приложив его к губам, он что есть силы дунул в него, но никакого звука не последовало. Исполнители опять переглянулись. Внезапно, разрезая толпу, невдалеке от них показался огромный мужчина. Это был настоящий великан, колоссальных размеров, ростом под 2,5 метра. Сделав несколько мощных шагов, огромный человек встал рядом с профессором. Он был наглухо затянут в комбинезон из грубой ткани и резины, а его лицо закрывала огромная маска, застегнутая на шее мощным замком. На его поясе висела дубинка пугающих размеров, а на спине крепился массивный рюкзак. По сравнению с этим колоссом, даже высокий профессор казался карликом. Исполнители, оторопев, отступили еще на шаг. Стажер уронил банку и юркнул в толпу. Профессор же, очевидно довольный произведенным эффектом, ухмыльнулся. «Дружок, собери мои инструменты и забери это тело с собой. Оно нам еще понадобится. А вы, господа, вы очень помогли следствию. Но, боюсь, нам пора идти. Сейчас у вас тут дождь начнется». Исполнители и стажер дождались, пока странный следователь и его жутковатый спутник скроются в редеющей толпе. А затем и сами поспешили в ближайшее заведение. Через пару минут на неширокой улице не осталось ни одного человека. Пробил полдень, и из густого желтого смога под потолком яруса на улице обрушился дождь.